Глава 22. Фома Фомич оказался прав. Было доподлинно установлено, что женщина, поселившаяся на улице Аграфены Купальницы, никто иной, как становой пристав Коломятов. Агенты подсмотрели в окно, когда он переодевался. Разгуливал Коломятов по городу только в женском платье. Следили за ним издали. Начальник сыскной запретил агентам подходить близко, сказал, что лучше пристава упустить, чем потерять окончательно, а это произойдет, если он почувствует слежку. — Может, он ее уже почувствовал? — спросил Кочкин. — Не хотелось бы. Однако человек, который два раза сменил место жительства и в голову которому пришла мысль переодеться в женское платье, конечно же, что-то подозревает. — Ну а почему мы решили, что он опасается сыскной полиции? — А кого? — удивился Кочкин. — Общую полицию. — Ты еще корпус жандармов сюда приплети. — Какая общая полиция? Коломятов должен опасаться тех людей, которые отправили Пядникова на тот свет. И он, похоже, именно их и опасается. Мне даже кажется, пристав и Сиволапова убил, чтобы обрубить все концы. Ведь городовой — это единственная ниточка, связывающая его с этим делом. Шантаж — занятие опасное. Тот, кто за это берется, очень сильно рискует. И не здоровьем, а жизнью. Если бы Коломятов чувствовал опасность с нашей стороны, поверь мне, его бы уже давным-давно не было в Татаяре. Если дело не в полиции, как вы говорите, тогда мне не совсем понятно, почему Коломятов прячется. Ведь о нем, кроме нас, никто ничего не знает, — спросил Кочкин. — Пока. Это он еще не начал вымогать деньги. Тут ведь путей немного. Если, к примеру, убийца получит письмо с требованием выкупа, он сразу же догадается, что кто-то ночью подсматривал в окно. Это ведь единственная возможность все увидеть. Слухи о том, что некто Тимофей Зрякин шлялся мимо салона и якобы глядел в окно, более того, увидел там привидение, уже ходят по городу. Убийце будет несложно найти Зрякина. От мелочного торговца ниточка потянется к Сиволапову. Мы же тогда так к нему пришли. — Да, похоже, вы правы, — кивнул Кочкин. — А Коломятов не дурак. Он ведь, и я в этом полностью уверен, обо всем расспросил Сиволапова. А Зрякине тоже. — Почему же в таком случае он убил Сиволапова, а не лавочника? — Трудно сказать. Может, решил, что так будет лучше. Меня в этом Коломятове другое удивляет. — Что? Переодеться женщиной и так вести свои дела. Это довольно ловко. Согласен? — Да, ловко, — кивнул из своего угла Кочкин. — Тогда скажи, среди наших агентов найдутся такие, как Коломятов? — Пожалуй, что нет, — после непродолжительного раздумья ответил Кочкин. — Вот! — цыкнул фон Шпинне. — Ни одного! А таких у нас должно быть больше половины от общего числа. А у нас ни одного! — проговорил, вертя в руках серебряный нож для резки бумаги, Фома Фомич. «Да где таких взять? Их, похоже-то, и в природе не существует», — проговорил Кочкин со вздохом. «Ну как же не существует? А Коломятов?» — удивленно взглянул на своего чиновника особых поручений Фома Фомич. «Ведь откуда-то же он взялся?» «И заметь, служит в уездном городе. Становой пристав. То есть глубокая провинция. А видишь, нашелся самородок». «Мы же не будем брать его на службу в сыскную», — вкрадчиво спросил Кочкин и пересел с дивана на стул возле стола начальника сыскной. Заглянул последнему в глаза, чтобы удостовериться наверняка в правдивости ответа. «Конечно, не будем. Но ведь есть и другие. Просто мы не можем их найти и привлечь к работе. Но это наше с тобой упущение. Это мы не можем находить людей, подобных Коломятову, — тяжело вздохнул начальник сыскной. — А нужны ли такие люди в сыскной полиции? — Ну, здесь очень важно, что мы подразумеваем под словами «подобные Коломятову». Если иметь в виду Коломятова-убийцу, то такие люди нам не нужны. А если Коломятова ловкача, способного переодеться в женское платье и обвести агента Демидова вокруг пальца, то да, такие нужны. В наше оправдание, конечно, можно сказать, что преступник — это человек, физические и психические возможности которого мобилизованы полностью. Он живет в мире опасностей, он осторожен, ждет подвоха с любой стороны в любое, даже самое неподходящее время. Преступник понимает, что если не будет держать ухо востро, то через мгновение окажется в силках. А теперь для сравнения возьмем агента сыскной полиции, не выдающегося, а так, средней руки, которых большинство. Их ведь на службу привело не призвание, не желание находить и ловить преступников, а вещи простые, приземленные. Иметь место, получать жалование, кормить себя и свою семью. А это все можно получить, и не сжигая себя на службе, не кидаясь с головой в опасность. Наш агент рисковать не привык. Он впереди не побежит. Он отстанет, объясняя это тем, что ногу натер или дыхания не хватает. На такие оправдания у них хватает и ума, и способностей. Однако нам такие способности не нужны. Нам нужны другие, проявляющиеся только в исключительных ситуациях, в которых наши агенты никогда не бывают. Потому что мы с тобой, да еще пара агентов, все берем на себя. Как армия, которая на протяжении многих лет не воевала. Да, радостно кивнул начальник сыскной и даже выронил из рук нож для резки бумаги, поднял и от греха подальше сунул в стол. Это ты правильно подметил. Армия без сражений теряет боевой дух, способность к риску. Солдата, который ни разу в жизни не видел неприятеля, страшит опасность. Он никогда не пойдет в атаку. Его нужно заставлять. На войне это сделать проще. А как это сделать в нашем ремесле? — Тоже нужно заставлять, — решительно сказал Кочкин. — Боюсь, из этого ничего не выйдет. Человека можно заставить выбраться из окопа, бежать в сторону противника, стрелять. А как его заставить думать? Это можно человеку только привить. Каждый день работая с личным составом, убеждая, рассказывая о знаменитых сыщиках, о том, каких успехов они достигали в своей службе, как находили преступников, когда потеряны все следы. И как помогут эти рассказы, непонимающе уставился на фон Шпинна чиновник особых поручений. Вызовут зависть, что кто-то может, а они нет. Я даже думаю, что рассказывать нужно не только про знаменитых сыщиков, но и про знаменитых преступников. Воров, разбойников. Вот, к примеру, о Коломятове. Как он в женское платье переоделся и обманул агента Демидова. И так обманул, что тот даже ничего не заприметил. — Да они уже знают об этом, — пробурчал Кочкин. — А, слухи да сплетни — это не то. А вот когда при всех, да в полный голос... Пусть Демидову, которого мы оставили в сыскной, станет стыдно, а другим наука будет. — Страх, что перед строем опозорит, — предположил Меркурий. — Нет, страх в нашем деле может быть только один. Сыщик должен страшиться упустить злодея, проворонить его. Страх — он плохой помощник. А нам нужно, чтобы агенты знали, преступник хитер, изворотлив до такой степени, что может даже переодеться в женское платье. А это значит, что он умеет личины менять, как оборотень. То он баба, то мужик, а то и вообще какая-то невидаль лохматая. И он, лишенец, живет не где-то там, как ты говоришь, в недосягаемости, за пределами разумной межи, а рядом с ними, может быть, на соседней улице. И, может, кому-то из них придется встретиться с подобным преступником лицом к лицу. Они должны это знать и понимать, что справиться с таким злодеем будет непросто. Начальник сыскной, наблюдая за Кочкиным, замолчал. — Ну, вы, Фома Фомич, прям черта какого-то описали, а не преступника. Меркурий почесал щеку, дернул головой, точно типнуло его с левой стороны. По всему было видно, что сомневается он в чем-то. — Что, не верится в такого разбойника? — спросил его полковник. — Не верится, — кивнул чиновник особых поручений. — Больно ловкий какой-то он у нас получается. — Чересчур, — сказал он медленно, с большими паузами между словами. — Вот и мне не верится, — проговорил начальник, и лицо его при этом стало мрачным. — Что-то здесь не то. Что-то не то.